Глава вторая. Впрочем, нет, был у Сашеньки друг, настоящий. Именно к нему она сейчас и шла. Знала, там ей рады в любое время, и с другом всегда интересно, потому он и друг. И не важно, что друг старше на несколько десятков лет. Разве стоит обращать на это внимание, когда настоящая дружба? Что понимала девочка под настоящей дружбой, неизвестно. Известно другое. Ее привязанность к человеку иного мировоззрения, иной эпохи, иных мыслей и ценностей есть та самая романтическая любовь, которую дети дарят только очень близким людям. К родственным связям Саша была равнодушна, даже индифферентна, по той простой причине, что никогда не видела, почти не знала отца и матери. Неизвестно, был ли ее отец таким же художником, как и мама, но мать Сашенька уважала хотя бы потому, что та удостоилась доверия свыше написать икону «Богородица, воскрешающая Русь». Мало ли, что мама девочки вела когда-то богемную безалаберную жизнь. Шурочка никогда не считала себя воистину алаберной, а, видимо, мамины черты и характера давали себя знать. Так сказать, неизбежная наследственность. И все-таки Саша знала, что даже такой известный на Руси богомаз, как Андрей Рублев, долгое время перед написанием иконы просто молчал, постился, молился и предавался одиночеству, очищаясь от суеты, словоблудия и разрушающих сознание страстей. Как же удалось избавиться от суетной слякоти маме в этом расшатанном продажном мире? Может, помогла известность художника? Впрочем, знаменитым художником она стала только после того, как написала икону, а до этого какая могла быть известность? Разве что на творческом вернисаже в Измайлово за стаканом тройного рома. У матери путь к этому подвигу был долгий и кривой. Вероятно, никогда не бывает путей прямых, разве что в сказках, но далеко не во всех. Еще в ранней молодости мама влетела, переспав после очередного сейшена с одним из своих то ли поклонников, то ли художников, то ли инкубов. Разве поймешь, кто они такие, зачем плодятся в этом мире и плодят себе подобных? А может быть, мать попросила Бога дать ей ребенка, чтобы было на кого сваливать совершенные в жизни глупости? Все может быть. Только бабушка вовремя распознала беременность дочери и заставила не делать аборт, а родить ей внучку, дабы закончить жизненно важные воспитательные работы в этом мире. Однако ни Шура, ни ее мама ничего странного в характере родившегося ребенка не замечали. Да и сам ребенок рос довольно крепким и умненьким. Вот только сверстников девочка чуралась, но в этом нет ничего демонического. Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Вспомнила Сашенька песню Высоцкого. Хорошо, когда память о прошлом в человеке не умирает. Выходит, простой смертный не зря приходит в этот мир, не зря разрывает его на части и, пустив душу на бинты, перевязывает им же нанесенные земле раны. Стоп! Оборвала себя Сашенька. Ведь именно этими мыслями позавчера делился с ней поцелуйный знакомый Тришка. Да и имя-то какое! Шура сначала не поверила, думала, треплется парень, тем более Тришка и Иннокентий совсем разные имена, кажется. Но он так по-настоящему обиделся за Иннокентия, что девушке поневоле пришлось просить прощения. Одно успокаивало. Тришка не носил никакого кафтана, значит, идиома «Тришкин кафтан» к нему вовсе не подходила, а паспортное имя Иннокентий так и останется только в паспорте. Тришка звучит ласково, по-домашнему, по-хорошему, по-доброму. Интересно, есть ли у Тришки девушка? Вспоминает ли он случайную знакомую или мимолетная встреча для него уже давно забыта? Вообще-то ничего в жизни не случается просто так. Ведь мама когда-то познала настоящую любовь, вкусила от радости дарить эту радость кому-то еще. Девочка мечтала сыграть рапсодию любви на самом тонком и удивительном инструменте космического пространства. Но удастся ли это? Шурочка пыталась убедить себя, что слово «любовь» для нее ничего не значит, хотя предмет любви присутствовал и занимал в сознании девушки самое главное место. Этим предметом был взрослый мужчина, ничуть не отказывающийся от своего имени Иннокентий. Наоборот, если бы его кто-нибудь из знакомых назвал Тришкой, то Иннокентий Васильевич, вероятно, обиделся бы. А случайное сходство имен вначале просто позабавило Шурочку, но потом она принялась анализировать, ведь в жизни никогда ничего случайного не случается. Каждый человек чуть ли не с первых шагов невольно ищет свой жизненный идеал, свой предмет любви. У девочки этим предметом оказался Иннокентий Васильевич Белецкий, человек сложной судьбы и взглядов, много видевший и переживший на своем веку. Он хорошо знал литературу, юриспруденцию, экономику, физику пространства и... Можно долго было бы перечислять различные области, в которых Иннокентий Васильевич был сведущ, но вряд ли это необходимо. С Шурой он подружился довольно давно. Как все началось, не помнили, скорее всего, оба. Важно, что отношения между ними были самые теплые. Он также видел в Саше единственного человека, который понимал его, искренне любил и наполнял неуютную холостяцкую квартиру светом всеобъемлющей радости. Звонок в дверь вывел его из задумчивости. Сашенька впорхнула в прихожую, и стены, казалось, засветились изнутри, а по квартире пронесся октябрьский теплый ветер, рассеивая и переворачивая запахи сухой травы, бледного взлохмаченного солнца и легкой грусти. Хозяин с порога решил озадачить гостью. «Добро пожаловать, и пусть те дамы, чьи ножки не страдают от мозолей, попляшут с нами». «Ах, значит, у нас хорошее настроение, и за мной будет ухаживать самый завидный кавалер Вероны?» — спросила Саша, целуя Иннокентия Васильевича в щеку. «Ведь вы же Шекспира цитируете, или я ошибаюсь?» За годы общения она безошибочно научилась угадывать состояние души своего друга по самым неожиданным приметам, хотя обычно он был довольно сдержан со всеми без исключения. Например, когда хозяин квартиры встречал ее декламацией Шекспира, это означало, что ожидается литературный диспут, и она узнает много интересных и даже криптографических факторов о шекспировской эпохе, о поклонении рыцарей дамам сердца, о войне добра и зла среди пустынных кладбищенских эпох и о многих других удивительных и таинственных случаях Средневековья. Иннокентий Васильевич был одним из немногих чудаков, кто еще хранил книги и к электронным вариантам выражал чувственное презрение. Он-то и снабжал свою маленькую подружку настоящими раритетными книгами, как во времена уже уходящего в былое библиотечного периода. Вся его квартира была своеобразным музеем-библиотекой. Для книг имелось отдельные полки, но они размещались где только можно. Особое место занимал в квартире письменный стол, выбравший себе уютный уголок в центре светлого эркера. Здесь, окруженный окнами, он грел свои ласковые бока из карельской березы под заглядывающим в библиотеку солнцем. Возле этого массивного, можно сказать, монолитного сооружения примостилось глубокое кожаное кресло, строгий стул с высокой спинкой и сплетенное из лозы кресло-качалка. Собственно, кресло из лозы большую часть своей жизни проводило на балконе и только с наступлением холодов перекочевывало в кабинет. Центр комнаты, а также и стены занимали многоярусные полки, забитые книгами. Даже не просто книгами, а старинными фолиантами, многие из которых были написаны какими-то удивительными иероглифами под стать колдовским шифрограммам и символам. Впрочем, книжные стеллажи у хозяина ничем не отличались от обычных библиотечных. Разве что ни в одной библиотеке не найдешь полок, собранных из крепкого мореного дуба. В публичных библиотеках книги хранятся в лучшем случае на стеллажах, сколоченных из ДСП, а то и вовсе из металла. К тому же в государстве осталось очень мало библиотек в прямом смысле, потому что любой человек мог пользоваться библиотечной информацией прямо из дома, по видеокому. С момента изобретения компьютера книги стали понемногу исчезать из обихода землян. А с возникновением книжных файлов, когда десятки книг можно было прочитать за какой-нибудь час, они и вовсе стали не нужны. Содержание заносилось в файл, и когда кто-нибудь хотел прочитать книгу, то надевал на голову обруч, соединенный с домашним компьютером, нажимал клавишу Enter Book, и по электронному коду содержание нужной книги из центрального архива планеты за несколько минут надиктовывалось прямо в мозг. Многим новшество казалось верхом совершенства, чудом современной техники и науки. Но у каждого чуда есть своя обратная сторона. Талант писателя, художника, музыканта стал вымирать в человеке, уступая место талантам механика-изобретателя, цивилизация все более скатывалась на технический путь развития, который в конечном счете является тупиком благополучия. Недаром многие из деградантов пользовались модной летучей фразой, дескать, ты сначала накорми, напои меня, а уж потом можешь плясать, читать стихи и петь передо мной. Вполне возможно, что твои стихи, песни и музыка понравятся, если утроба зрителя окажется сыта и благодушна. Иннокентий Васильевич был одним из немногих, кто обратил на это внимание и пытался воспрепятствовать засилью технократии. Но в ученом совете его вяло выслушали и отложили решение проблемы в долгий ящик. Тем более, что ученые государства российского давно потеряли престиж перед каннибально-архантропной Америкой. Более того, лучшие умы России трудились над узакониванием сокращения населения, ибо на планете имеют право существовать только американские архантропы. Остальные, не попавшие в золотой миллиард, обязаны согласиться на эвтаназию, либо отрабатывать разрешение на жизнь трудом на сионистские штаты Америки. В сущности, технократия уже стала необратимой, а человечество, опираясь на вездесущую помощь электроники, как на инвалидный костыль, все более деградировало и рабочих мест не хватало. Так что наш герой проиграл сражение вследствие древнего непреложного закона. Один в поле не воин. Все шло своим чередом. Все было правильно в этом правильном эвклидовом мире, даже принятие пищи получило особый порядок, который нарушать нельзя было ни в коем случае. В конце 20 века архантропы из США выдумали генно-модифицированный организм для создания дешевой пищи и добились распространения ГМО по всей планете. Население планеты вяло сопротивлялось, но в конце концов согласилось на искусственное изготовление продуктов питания, несмотря на то, что ГМО методически убивало в человеке живые клетки. Мыслители понимали, что искусственное питание несет необратимую смерть всему человечеству, но уже не могли или не хотели останавливать глобальную катастрофу. «Что нового узнаю я сегодня о вашем любимом Шекспире?» – поинтересовалась Шурочка, отправляясь на кухню приготовить кофе. «Все!» – Иннокентий Васильевич, как обычно, последовал за ней. «Сегодня Шекспир уехал из Лондона в свой родной Стратфорд на Эйвоне и через 4 года скоропостижно скончается». «Вот как?» – удивилась Саша. «Да, детка», – кивнул ее друг. Но у нас время сколлапсировано, поэтому по нашему летоисчислению уход писателя из жизни произойдет гораздо быстрее. Гораздо. «Откуда вы это взяли?» – пожала плечами девочка. «Земля такая же, как и миллионы лет назад, вращается вокруг нашего старенького солнца, также происходит смена времен года, даже конец времен, предсказанный индейцами майя, не произошел, все осталось таким же». «Все да не все». Хозяин квартиры задумчиво пожевал губами. Эта старческая привычка появилась у него совсем недавно, и он никак от нее не мог избавиться. «Ты, вероятно, слышала об искривлении и сжатии пространства?» «Конечно», — кивнула Шура. Со временем происходит то же самое, продолжил Иннокентий Васильевич. Практически это всего лишь особый вид материи или четвертое измерение. У времени есть длина, ширина, высота, глубина и удивительный встречный поток. Человек практически никогда не занимался изучением времени, хотя очень многим его попросту не хватает. Давным-давно я увлекся проблемой времени, и когда понял простую зависимость всякой материи от явления коллапса, то смог построить машину времени. Впрочем, даже строить ее не надо было. Пришлось просто собрать разные части разных изобретений средневекового прошлого и соединить. Шура стояла у волновой кофеварки, открыв рот, слушала своего друга, веря и не веря своим ушам. «У тебя кофе сбежал, красавица!» Улыбнулся Иннокентий Васильевич. «Это недопустимо в кофеварении». «А что ж вы... А где ж она?» Сашенька наконец-то справилась с кофеваркой, все еще недоверчиво поглядывая на собеседника. «Здесь. Я тебе обязательно ее покажу. Пойдем пить кофе». Кабинет Иннокентия Васильевича мало чем отличался от остальных комнат. Также по стенам до потолка стояли стеллажи книг, также на старомодной мебели валялись кипы бумаг и папок, создавая живописный беспорядок и особую ауру квартиры. Забираясь с ногами в глубокое кресло, как она всегда это делала, Шура настороженно наблюдала за хозяином кабинета, боясь, не кроется ли в его признании какой-нибудь подвох, и в то же время чувствуя, что все сказанное правда. Это было заметно и по внешнему состоянию ее друга. Левую с проседью бровь он обычно начинал хмурить при решении жизненно важных проблем, когда искал выход из затруднительного положения. Наконец, Иннокентий Васильевич перестал хмуриться, поставил чашку с недопитым кофе на массивный зеленого сукна письменный стол и остро глянул на девушку своими по-мальчишечьи дерзкими глазами. «Все-таки я не изменю решение», – произнес он вслух, отвечая, видимо, на поставленный самому себе вопрос. «Но тебе, детка, предварительно придется выслушать небольшую лекцию по теории времени, чтобы понять меня». «Я готова», – ответила та, все более загораясь любопытством. Друг девочки немного помолчал, собираясь с мыслями, потом взял со стола китайского болванчика на пружинке и поставил себе на ладонь. «Видишь эту пружинку?» Иннокентий Васильевич внимательно взглянул на гостью. «Сейчас она в свободном состоянии. Ты, конечно, слышала о геометрии и знаешь, что только Земля за счет своего населения является досадным эвклидовым исключением». Саша утвердительно кивнула. «Так вот», — вернулся к лекции Белецкий. Предполагается, что материя пространства имеет вот такой спиральный или вихревой вид, как эта пружина. При коллапсе, то есть старении и одряхлении, пространство сжимается в пульсар. Он надавил на болванчика, и пружина сжалась. Планеты превращаются в белых карликов, сверхтяжелую массу, которая накапливается до тех пор, пока не перенасытит себя. И тогда... Вспышка сверхновой. Закончила Шура. Болванчик снова плясал на пружине. «Возможно, даже не одной», – кивнул Иннокентий Васильевич. «А что же происходит со временем? Витки времени, по моему мнению, расположены вдоль витков пространства, хотя и не совсем так. Если мы соберем в пульсар время», – он снова надавил на болванчика, – «то совершенно не обязателен взрыв, так как, повторяю, время – совершенно иная ипостась материи». «Что же произойдет?» – подняла на него Шурочка, вспыхнувшая любопытством глаза. «Кольца времени проникнут одно в другое и будут сосуществовать, совершенно не мешая друг другу». Слова Иннокентия Васильевича приняли менторский оттенок. «Но все мы живем в этой материи и чувствуем ее, даже измеряем примитивными приборами». «Выходит, время совершенно не та величина, которую люди представляли себе?» – попыталась сообразить Саша. «Просто величина эта куда сложнее, чем можно представить», – взмахнул рукой Белецкий. «И много проще всяческих заумных предположений. эта величина не настолько сложна, чтобы ее нельзя было понять. И вы поняли? О, это громко сказано, усмехнулся Шурочкин собеседник. Все произошло случайно, хотя даже детям известно, что ничего случайного в этом мире не случается. Сначала я обратил внимание на поверья о реинкарнации, которых упорно придерживаются некоторые люди до сих пор, особенно поклоняющиеся восточным богам. А также мое внимание привлекли случаи, когда человек узнает место, никогда раньше там не бывавший, или вдруг вспоминает давно умерший, утраченный язык какого-нибудь народа. Или бывают ситуации, когда человек воспринимает их как до боли знакомые. С тобой никогда не случалось подобного? Если это когда-нибудь было, то наверняка вспомнишь состояние уже увиденного. Особенно это проявляется в любовных делах, когда типажи партнеров повторяются раз за разом. Внешне это могут быть совершенно разные люди, но в какой-то момент твой нынешний возлюбленный начинает вести себя точь-в-точь, как твой бывший, говорить те же слова, предъявлять те же претензии и так далее. Казалось бы, вы с другом или супругом проходили разные периоды в жизни. Были кризисы и трудности, были периоды романтики и подлинной близости, но вот на очередном вираже вы оба снова наступаете на старые грабли. Слова, высказанные друг другу, уже звучали. Подобные проблемные ситуации уже были. Вы даже можете пересказать, чем закончится очередной конфликт. Но он повторяется раз за разом без какой-либо надежды на изменения. А бывает и так. Вы с каким-то приятелем пришли к выводу, что нашли друг друга. И это твой человек. Так же считает и он. Вы хотите создать полноценную семью, родить детей и жить счастливой дружной семьей. А забеременеть не получается. Бесплодие. Или вы оба здоровы, и по медицинским показаниям нет причин для бесплодия, а родить детей и насладиться материнством не получается. А еще бывает так. Ты умница, красавица, здорова, с образованием, экономически независима. Мечтаешь выйти замуж, а достойного партнера нет. Или есть, но он уже кем-то занят. Или тебе нравятся только взрослые и женатые мужчины. Или наоборот, ты нравишься только женатым мужчинам. Вариантов много, а результат один. Женщина остается одинокой, и биологические часы безжалостно отсчитывают время. Почему разные жизненные ситуации очень часто разворачиваются по ненавистному сценарию? «Значит, во всем повинно время?» — снова поинтересовалась Саша. «Да, вовсе не гены и не переселившаяся душа, а время», — кивнул Иннокентий Васильевич. «У каждого человека во временных слоях имеются психофизические двойники. Их бесчетное количество, грубо говоря, в каждом витке по одному. Но, повторяю, витки пульсируют один в другом, и временные двойники также находятся один в другом». «И у меня они есть?» – поежилась Шура. «Конечно, только твое физическое тело живет совершенно самостоятельно, не затрагивая ни ментальную, ни временную оболочку, ни ее зазеркальное отражение». «Тогда для путешествия во времени надо просто настроиться на своего двойника и перейти в его тело?» Пришла Шурочка к логическому заключению. «Примерно так», — согласился Белецкий. «Но путешественник во времени должен всегда помнить и знать, что, вселяясь в физическое тело своего двойника, он нарушает ментальную оболочку человека, и в результате тот может лишиться психологического мышления, то есть попросту сойдет с ума». «Так как же вы...» «Хочешь сказать, как же я умудрился попасть в иные временные слои без ущерба для себя и своего двойника?» Подхватил ее мысль Белецкий. «Я долго экспериментировал, прежде чем решился испытать прибор на себе. Ведь если нарушить пульсацию времени, произойдет катаклизм вселенского масштаба. Для безопасности и надежности надо было достичь максимальной частоты эксперимента. Когда это, по моему мнению, удалось, я решил попробовать прибор на себе. Все прошло более или менее гладко, если не считать некоторых побочных явлений. Я решил отправиться в средневековье, и могу поспорить, что ты никогда не угадаешь, кто оказался моим двойником в 16 веке». «Эпоха Возрождения?» – переспросила Шура. «Любопытно. Но поскольку двойники еще не успели лишить меня логического мышления, можно попробовать». «Ну-ну. И кто же?» – усмехнулся Иннокентий Васильевич. «Судя по вашему заявлению, это человек известный, так?» – уточнила Шура. «Из всех наук вы отдаете предпочтение биоэнергетике, электронике, программному обеспечению и литературе. Так как первых трех в 16 веке не существовало, следовательно, ваш двойник – литератор. Вы же из всех остальных заметно выделяете Шекспира. Часто даже с порога читаете мне его стихи, как сегодня, например. Я угадала?» «Потрясающе!» Иннокентий Васильевич с удивлением и восхищением смотрел на свою маленькую подружку. «Вот и верь после этого в сказки про женскую логику. Это действительно он». «А как вы это делаете?» «Ну, в прошлое, то есть...» На Сашиных щеках играл неяркий румянец, очевидно вызванный похвалой ее логическому мышлению. «В прошлое? Тут ничего сложного». Беззаботно, как будто о чем-то обыденном, отозвался Белецкий. «Сложнее, оказавшись там, не нарушить естественный ход истории и не привести окружающую среду к серьезным физическим изменениям, что в свою очередь вызвало бы цепную реакцию во всех параметрах материи. Мне удалось собрать аппарат, работающий во временном измерении так же, как, допустим, в нашем трехмерном пространстве дельтаплан». «И вы перелетаете туда?» – пыталась понять Шура. «В общем, да, но не совсем. В прошлое отправляется мое ментальное тело, моя сущность, и занимает место в физическом теле двойника, у которого в данный момент резко активизируются мыслительные и творческие процессы. Раньше это называлось вдохновением». «Выходит, вы были катализатором творчества самого Шекспира?» уточнилась Саша. «Даже больше», кивнул Белецкий. «Я не знал, кто мой двойник. Ориентация была на эпоху Возрождения лишь с целью узнать поближе тот мир, самому увидеть великих мастеров древности. Я совершенно неожиданно для себя стал Шекспиром, ни больше, ни меньше. Он тогда еще жил в Стратфорде и, кажется, никуда не собирался уезжать. Вторгаться в подсознание другого человека безнравственно, но тогда я ничего не мог с собой поделать. Скорее всего, просто не задумывался над итогом эксперимента». «И Шекспир уехал в Лондон?» – поинтересовалась Шура. «Да, он познакомился там с Ричардом Бёрбиджем, у которого была труппа довольно небесталанных актеров. Шекспир занял в ней достойное место». «Но его произведения...» «Все, что он написал, наше совместное творчество», – перебил ее Иннокентий Васильевич. «Вспомни, что до сих пор никто не может толком объяснить, откуда у писателя взялся колоссальный словарный запас. Примерно 25 тысяч слов, когда у самых просвещенных умов эпохи было всего-то 10-12. Во всяком случае, не более». «Это вы?» – никак не могла поверить признанию Шура. «Каюсь, я». Именно поэтому мое изобретение пока никому не известно. Потом на разработки в этой области обязательно наложат строгое вето. Почему? Потому что человек должен быть самим собой и должен сам себя создавать, безапелляционно заявил Белецкий, не надеясь ни на Бога, ни на дьявола, ни на временного двойника. Кстати, от Всевышнего нам дадена только волшебная искра жизни. А как она будет развиваться и будет ли, зависит от человека. Скоро, очень скоро мы вместе умрем. Да-да, я не оговорился. Все двойники умирают одновременно, только каждый в своем веке. Наш знаменитый писатель умрет весной, в апреле. Я же в октябре. Смещение происходит из-за того же коллапса времени. А как же я... Наивный Сашин вопрос развеселил Иннокентия Васильевича. «Не переживай, Сашенька, мы расстанемся ненадолго. некая особа после моей смерти разберется в устройстве машины времени и... «И?» – переспросила Шурочка. «Знаешь», – уже без улыбок сказал Белецкий. «Знаешь, я подозреваю, что эта особа все узнает и разберется гораздо раньше, потому что я должен обязательно проследить, чтобы все было нормально. Иначе я просто не смогу жить спокойно в другом измерении. А значит, мне придется под вашим неусыпным надзором совершить путешествие в прошлое?» Попыталась уточнить Саша. «Под угрозой возможного невозвращения? С дрожью в коленках, страхом в пятках и кружением головы?» Иннокентий Васильевич растерянно взглянул на Шурочку. Он явно не ожидал такого нелицеприятного поворота. Доверять близкому, единственному человеку вошло у него уже в привычку, и вдруг... «Так зачем же дело стало? Что мы сидим, сложа руки?» Неожиданно продолжила Шурочка свою необычную тираду. «Я должна сейчас же там оказаться. Немедленно». «Где?» – растерянно переспросил Белецкий. «Там». Саша, сжав кулачок, указала большим пальцем себе за плечо. «Где-то там, наверное. Лучше в тех же средних веках. Не знаю почему, но мне хочется познакомиться с какими-нибудь благородными рыцарями. Ведь в нашем веке никто пред прекрасной дамой уже не способен преклониться». «Даже так?» – лукаво усмехнулся Иннокентий Васильевич. «Все равно», – стушевалась Шура. «Хочу в средние века. Ну, пожалуйста». Белецкий безоговорочно кивнул и потащил Шурочку в другую комнату, прямо к высокородному письменному столу. Усадил девушку в кресло и принялся копаться в тумбе стола. Вытащив оттуда обруч для головы, он прикрепил его не к видеокому, а к бронзовым настольным часам, циферблат которых примостился на хребте у бронзового грифона и парящими по бокам херувимчиками. Там же на столе очутилась пузатая бутыль, наполненная изумрудного цвета жидкостью. Белецкий еще раз внимательно посмотрел на Шурочку, будто примиряясь, а стоит ли все-таки посвящать девушку в позапрошловековые алхимические тонкости. Но ее спокойствие и кажущееся понимание успокоили Иннокентия Васильевича. Он осторожно водрузил на голову Сашеньки обруч, оказавшийся ей впору, и постарался еще раз объяснить будущей преемнице устройство аппарата, то есть аппаратное устройство. «Все очень просто», – начал Белецкий. «Кольца времени отражаются, как в зеркале, на любых часах, даже на электронных. Только как время начинает убыстряться или же возвращаться назад, это я не смог определить, сколько ни бился. Просто не хватает знаний, а они, несомненно, особенные, потому что измерения времени или временного измерения не касался еще никто и никогда. Впрочем, с древних времен жрецы Египта, Месопотамии, а потом и алхимики всего мира пытались покорить время в поисках философского камня, эликсира бессмертия или же заурядной механической машины времени». «И что?» – вставила Шура. «Никому ничего в голову не пришло?» «Это голова перед тобой», – поклонился ей Иннокентий Васильевич. «Мне вовремя пришел на ум один из законов диалектики – единство борьбы противоположностей. Ведь никто из прошловековых алхимиков не пытался, да и не мог оживить принцип противоречия двух противоположных начал, не направлял течение времени навстречу друг другу по одному и тому же руслу». «Я никогда тебе раньше не рассказывал, Шурочка, об одном умопомрачительном приключении, постигшем меня еще в юные годы. Тогда за окнами маньячил 20 век. Все народы кидались то в одну веру, то в другую. В городах расплодилось множество экклесиастов и дельфийских оракулов под модным названием экстрасенсы. Но моя мама всегда твердила, что в Евангелии написаны слова, оставленные нам как завет, сыном человеческим. И придут тысячи лжепророков, и назовутся именем моим. Это я запомнил твердо, с детства. Тем не менее, пророки в 20 веке все же водились, хоть и немного. Может, хочешь чашечку кофе?» прервал сам себя Иннокентий Васильевич. Шура удовлетворительно кивнула, потому как любила слушать своего друга, прихлёбывая ароматный напиток. Тем более, что кофе так и остался нетронутым в кухонной прерии. Белецкий мигом принёс серебряную турку, разлил напиток по фарфоровым чашкам, не забыв украсить их разрезанными дольками лимонов, и продолжил. «Так вот, мамочка моя очень мечтала попасть к пророчице Ванге, жившей тогда в Болгарии. И как-то раз ангелы сжалились над ней, послав горящую путевку в Варну на две персоны. Папа не смог поехать, тогда я удостоился вместо него позагорать на золотых песках Болгарии, съездив в Софию и на Шипку. Но самое интересное, что мамина мечта исполнилась, нас приняла провидица Ванга». К ней со всех концов земного шара стекалась разношерстная публика, только она не каждого принимала и выходила к тому, кто ей понравился. Как она определяла достоинство посетителя, не знает никто. Но мы с мамочкой удостоились внимания бабушки Ванги почти сразу, как приехали. Двор перед ее непритязательным, но уютным по виду домиком был довольно обширным. Старушка вышла на крыльцо, опираясь на руку не совсем старой дамы. Столбы крылечка, подпирающие небольшой шиферный навес, были оббиты фигурными деревянными наличниками, что придавало домику еще большую красоту. Может быть, вместительный дворик в другое время и собирал много посетителей, однако в этот раз перед крылечком собралась совсем небольшая кучка народу, пришедшего к прорицательнице с надеждой решить какие-то свои набежавшие проблемы. Дама, поддерживая слепую прорицательницу, спустилась с крылечка. Приехавшие к Ванге обступили их обеих. Говорят, ослепла ясновидящая с юных лет. Она попала тогда в око тайфуна. Песчаный смерч не унес девочку в небо, а выбросил на камни. Ванга осталась жива, но ослепла. Потом вместо зрения она получила от Бога дар прозрения, что позволило ей предсказать судьбы многих людей, даже стран. Несколько десятков людей, окружавших незрячую провидицу, оказались, как мне кажется, обыкновенными людьми, и выделить среди них кого-то было просто невозможно. Только сама Ванга безошибочно подошла к моей маме и протянула к ней руку ладонью вниз. «Я ждала тебя. Сын с тобой?» «Да, вот он рядом», – ошарашенно ответила мама. Ванга подошла еще на шаг. Под руку ей попалась моя голова. Она сначала погладила меня, потом пальцами провела по моему лицу. Касание это отнюдь не было неприятным. Пальцы рук старой женщины, казалось, излучали какую-то особую биологическую энергию. «Это он», – утвердительно кивнула Ванга. «В мир вернется самое древнее учение, и мальчик сможет овладеть им. Меня спрашивают всегда, скоро ли придет это время. Нет, не скоро, но у него хватит терпения, желания и возможностей стать покорителем времени». Пророчица разрешила задавать моей маме вопросы, и так, как я помню, принялась интересоваться не столько своей судьбой или судьбой семьи, а будущим нашей страны. Ванга в ответ на мамины вопросы улыбнулась, но ответила с большой обстоятельностью и реализмом. «Когда Россия начнет входить в свой знак Водолея, снова возродится культура, проснется интерес к поэзии, возродится духовность, но пройти придется через многое. Сегодняшний день страшен. Повторяю, Россия – единственная страна в мире, где человек рождается с апокалипсисом, и это слово держит его душу. Будет трудно, но надо пройти через очищение». «Знаешь, Сашенька...» Белецкий, вспоминая слова Ванги, положил ладонь на лицо, но теперь снова открыто смотрел на девушку. «Знаешь, слова прорицательницы врезались мне в память, как таблица умножения. Она великое будущее предрекла России. Даже вспомнила, что на Южном Урале, в самой середине страны, находится центр мира. Я слышал об этом, даже конкретно интересовался. но кто может с такой уверенностью сказать, что там-то и там-то настоящий пуп земли? Что Рипейские, то есть Уральские горы, не разделяют, а соединяют Европу и Азию, как левое и правое полушария человеческого мозга. «Вы сказали Рипейские? Откуда это название?» – поинтересовалась Шура. Уральские горы в очень стародавние времена назывались именно так. Принялся охотно объяснять Иннокентий Васильевич. Это знали даже Ломоносов, Державин и Екатерина II. А профессор Лондонского университета Мэри Бейс обнародовала как-то сенсацию, что Заратустра родился и жил в азиатских степях к востоку от Волги, на юге Урала. Там же находится первая из благих земель ариев. Это духовный центр всего арийского мира и России. Эта страна раньше называлась Тартарией, и китайцы боялись тамошних князей, как черт ладана. Вспомни, знаменитая китайская стена выстроена китайцами, но с бойницами, направленными внутрь территории Китая. Не странно ли? А теперь стало известно, почему немцы во Второй мировой рвались к Сталинграду. В руки гитлеровцев попали документы экспедиции Жана де Лиля, французского историка, добившегося разрешения исследовать Северный Казахстан и Южный Урал в начале 18 века. Перед де Лилем стояла одна задача – отыскать описанные в индийской Ригведе земли исседанов, аримаспов и гипербореев. Также описание этих мест оставил греческий философ Аристей из Проконесса, побывавший там в VII веке до Рождества Христова. Де Лиль не нашел тогда Ариан Веджу, сказочную страну. Зато обнаружил Аркаим, столицу 10 городов Междуречья или Тартарии. Где-то там есть вход в инфернальное царство мертвых, в потусторонний мир Зазеркалья, и там же растет мировое дерево, связь между прошлым и будущим. Вот почему фашисты рвались в эти места. Что толку от какого-нибудь древнего клада? Ни за какие деньги нигде не купишь власть над всем миром. А немцам только это и надо было. Бред, но бред очень даже реальный. Недаром над мистическими проблемами у них работал целый институт Аненербе. Тем не менее, Ванга вручила мне вот этот пузырек с эликсиром. Белецкий кивнул в сторону пузатой бутылки с изумрудной жидкостью. Она сказала, что с помощью этой настойки я смогу усмирить время. Слова пророчицы произвели тогда на меня, несмышленного мальчика, потрясающее впечатление. Поэтому ничуть не удивительно множество перерытой мной средневековой литературы по актуальной, белой, черной и вещественной алхимии. Но я не нашел никаких не то чтобы указаний, а вообще предметных мыслей для создания аппарата. Оказалось, что никакого механизма управления временем создать невозможно, кроме соединения двух великих огненных потоков энергии, материального и божественного, направленных навстречу друг другу. Потоки имеют огненную природу, так как именно живой огонь, дающий свет, обладает созидательной творящей силой, способной показать путь духовного развития и понять суть вещей в разных временных потоках. Тогда появляется реальная возможность нашему ментальному телу проникать в другие кольца времени, и то не по своей воле, а только при воздействии на духовную оболочку эликсиром Ванги. Она не забыла предупредить, что жидкость создана еще в средние века. Только как этот эликсир и на что до сих пор не потратили, никому не ведомо. Повзрослев, я пытался подвергнуть жидкость химическому анализу, и не раз. Но никогда одного и того же результата не получалось. Кажется, такого быть не может, потому что не может быть, однако против факта не попрешь. Эликсир существует, но каждый раз дает новый химический диагноз. Кстати, пополнять его нужно простой профильтрованной водой. Принцип действия святой воды – когда в уже освященную воду добавляют простую, то добавленная тут же впитывает божественную энергию, которая была раньше.